Он шел, легко перепрыгивая через лужи, оставшиеся после дождя, и нес в руках целую охапку сиреневых ирисов. Да, самых настоящих и невероятно дефицитных в это время года, добытых в неравной битве с конъюнктурой цветочного рынка. Уцлатарк, по крайней мере, выглядел очень потрепанным, когда вручал инчиякисту ценный трофей. И скажи кто Эрину еще 9 дней назад, что он перевернет весь распадок вверх дном, чтобы достойно поздравить любимую напарницу с прошедшим днем рождения, ни за что не поверил бы. Все-таки из любого путешествия, пусть даже очень короткого, мы возвращаемся немного другими, чем уезжали. Изменившимися, что ли? Может быть, привозим из чужих краев кусочек самого себя? Света в квартире Нолланде не было. Но отчего-то Эрин абсолютно точно знал. Она дома. Больше он не знал ничего. Захочет ли она открыть дверь, пожелает ли разговаривать или спрячется. Эльфы очень любят символы, находя в их таинственности и недоговоренности некую прелесть и гармонию. Возможно, они и правы, эстеты остроухие. Во всяком случае, прикоснувшись к соседской двери и обнаружив, что она открыта, Эрин разгадал символику поступка, и она ему понравилась. «Незачем ломиться в открытую дверь», — сказала ему Нолвенде, не произнеся ни словечка. Она и потом ничего говорить не стала, когда, застыв темным силуэтом в дальнем углу кухни, встретила его тревожным взглядом. «Привет», — молвил Эрин и протянул цветы. «С днем рождения! Я ведь так и не поздравил тебя!» «Ирисы!» — удивленно прошептала девушка. «Сиреневые!» Чтобы не возникла неловкая пауза, которая может погубить любое свидание. А это было свидание, если вдруг кто еще не понял. Пока напарница ставила цветы в воду, Эрин заговорил первым. «А у меня есть новость. Из Колдубинска». Зарин звонил Утхану. «Сказал, что мы с тобой объявлены в городе персонами нон грата. Городское собрание вынесло такое решение». Нол коротко рассмеялась. «Дриады обиделись». «А также сирены, наяды и гномы», — улыбнулся Эрин Рандир. «Но знаешь, я очень рад, что мы поехали туда в командировку. Если бы не эта поездка, то боюсь, что мы с тобой так и не разобрались бы в себе. Продолжали прятаться, каждый в своей скорлупе. И я не решился бы сказать, что люблю тебя», — сказал и застыл на месте с колотящимся от волнения сердцем, не зная, куда девать руки. «Почему же ты раньше молчал?» — спокойно и отчасти суховато спросила Нолвенде. Капитан Аптелемнар немного смутился. «Сам не знаю. Дурак, наверное, потому что. Есть разница между недосказанностью и недомолвками. Я думал, что недосказанность не повредит, а оказалось, что это была недомолвка, которая чуть все не разрушила». Девушка слушала молча, не перебивая, наклонив голову к плечу. Пугающе внимательно и сосредоточенно, как ему показалось. Язык лип к небу. «Я тебя люблю, Нолвенде», — сказал Эрин. Было видно, что она растеряна, но вовсе не напугана, нет. «Знаешь, я так долго ждала, пока ты это скажешь, что теперь совершенно не представляю себе, что отвечать». Нол с трудом перевела дыхание. «Я даже не знаю, может быть так, и я тебя люблю, Эрин. Годится?» И улыбнулась. Той самой замечательной, трогательной улыбкой, от которой у Аптелемнара першило в горле. «Вполне. Во всяком случае, я очень надеялся, что ты так ответишь», ответил он, чувствуя, что тоже улыбается. Глупо и счастливо. «Ну вот, а я уже думала, что мне придется тебя пытать», в сердцах заметила девушка. «Пытки – это неприемлемый метод, миледи», промурлыкал Эрин, осторожно продвигаясь поближе. «Стыдись, мы же с тобой правоохранители», и многозначительно подмигнул. Но хороший допрос еще никому не повредил. А потом положил руки ей на плечи и сказал тихо и совершенно серьезно, глядя прямо в глаза. «Нол, не хочу, чтобы в самом начале отношений между нами были недомолвки и тайны, поэтому я тебе кое-что расскажу, а ты постараешься меня понять и простить. Хорошо?» Девушка кивнула. «После ссоры в елочках я решил, что ты меня не любишь», и поведал ей про отворотное зелье Эфы на одном дыхании, свистящим, прерывающимся шепотом. Глаза в глаза, зрачок в зрачок. Никаких скидок, никакой оправдательной лжи. Дослушав до конца, Нолвенде нахмурилась. «Балрак, извини, мне тогда действительно хотелось переломать тебе все кости. Это из-за дриад, понимаешь? А зелье? Ну и Моргот с ним с зельем. Не подействовало и хорошо. И вообще. Но Эрин так и не узнал, что там вообще. Поцелуи и разговоры – вещи совершенно несовместимые, знаете ли. тем более такие долгожданные поцелуи. Вот совершенно напрасно считается, что влюбленные теряют голову и перестают обращать внимание на все на свете. Или, может быть, я одна такая, предусмотрительная? «Эрин», — сурово сказал я, отстраняясь. «Что? Это неприлично!» Я поджала губы и мотнула головой в сторону кресла, где лежал плюшевый хранитель моего ложа, названный в честь маминого любимого грифона. «Он же смотрит!» «Кто?» «Да Мурзик же!» Я все-таки не выдержала и хихикнула, уткнувшись в плечо моего, возлюбленного. Он сдвинул брови, размышляя. Ну вот высокое чело просветлело, видимо, решение было найдено. Надо его прикрыть. Чем? А почему не этим? Неплохое решение, одобрительно кивнула я, проследив взглядом за полетом моего халатика. Шелк надежно укрыл от взора игрушечного грифона творящееся непотребство. Вот так гораздо лучше. Казенные диваны узкие и неудобные, как сволочи. Но это совершенно не важно, правда-правда. Важно совсем другое. «Эрин, что? Забыли! Проклятие, что на этот раз? Огнетушитель забыли!» Мы хохотали так, что едва не свалились на пол оба, но рук все равно не разжали. А 7 Урукхаев мы все-таки посмотрели. Утром. И подумалось мне, что при таком начале, как у нас, и продолжение будет не хуже. Во всяком случае, чего нам точно не придется делать, так это скучать. И знаете что? Я уверена, что это просто замечательно. А если кто-то считает иначе, то кто ж ему тогда злобный доктор? Харьков, Санкт-Петербург, 2008 год. Конец второй книги. Читала Яниха.